Затем мне рассказали о смерти старого школьного друга под стенами редута Минлы. Кто-нибудь помнит дело под Минлой, с которого начался третий бирманский бал? Я находился рядом, встрял чей-то голос. Он умер на руках у А. Хотя точно не помню, ну, по крайней мере, знаю, что он не мучился. Добрый был малый. Благодарю вас. Думаю, мне пора, сказал я и вышел в душную ночь. Голова гудела от рассказов о сражениях, убийствах, внезапных смертях. Я дотронулся до кромки покрывала, скрывающего верхнюю Бирму, и отдал бы многое за то, чтобы самому подняться вверх по реке и повидать старых друзей, измотанных джунглями бойцов. В эту ночь мне снились бесконечные лестницы, по которым устремлялись вниз тысячи прелестных девушек, одетых так пестро, что у меня заболели глаза. Наверху висел огромный золотой колокол, а внизу, лицом к небу, лежал бедняга Д, умерший под Минлой. И небритые оборванцы в хаки стояли над ним в карауле. Глава третья. Город слонов, которым управляет великое божество лености, живущее на вершине горы. История трех великих открытий и непослушных детей Итике. Я для души моей воздвиг дворец прекрасный, чтоб в неге вечной поселилась в нем. Сказал я: о душа, пируй, ликуй всечасно, прекрасен мир, нам хорошо вдвоем. Вот что значит заранее составить расписание путешествия. В первой статье я сообщал, что из Рангуна поеду прямиком в Пенанг, однако в настоящее время нахожусь в Маристе Моулмейна, на другом пароходе, который плывет вообще неизвестно куда. Можно только гадать, почему мы направляемся в Моулмейн. Однако недовольных нет, потому что все пассажиры на борту такие же бездельники, как и я. Представьте себе пароход, полный народа, который совсем не дорожит временем. У этих людей одна забота — посещать судовой ресторан 3 раза в сутки, и разве что появление таракана способно вызвать у них эмоции. Моулмейн расположен выше устья реки, которой следовало бы протекать по Южной Америке. Всякого рода беспутные туземные суденышки, похоже, чувствуют себя в ее водах как дома. Мычание безобразных грузовых пароходов, знатоки называют их «трампами Джорди», разносится среди живописных прибрежных холмов, а на плесах, словно буйволы в лужах, барахтаются пузатые лайнеры из Британской Индии. Любопытствующие редко заглядывают сюда. Так редко, что кроме грузовых сампанов с берега к нам соизволили подойти всего несколько лодчонок. Строго по секрету скажу, что Моулмейн вообще не просто город. Если помните, Синдбад-мореход посетил его однажды во время достопамятного путешествия, когда открыл кладбище слонов. По мере того, как пароход поднимался вверх по реке, сначала мы заметили одного слона, а чуть позже — другого. Они трудились на лесных складах у самой воды. Ограниченные люди с биноклями в руках сказали, что на спинах слонов сидят погонщики. Это еще нужно доказать. Предпочитаю верить тому, что видел своими глазами. А видел я сонные городишко, домики которого в одну ниточку тянулись вдоль живописного потока. Город населяли медлительные важные слоны, ворочавшие бревна только ради развлечения. В воздухе стоял сильный запах свежеспиленного тика, правда, мы не заметили, чтобы слоны пилили деревья –